А теперь я тебя спрашиваю, Жак. Я уже почти кричал. Ты со мной? Нас прикончат агенты ЦРУ, сказал он. Прикончат, если мы не добудем эти документы. Если я доберусь до горла их босса, то считаю, что документы нам не нужны. Все это правильно, но добраться до его горла не так-то легко. Этот босс всегда ходит в сопровождении нескольких телохранителей. Ничего, что-нибудь придумаем. Ты, Жак, быстро сбегай к телефону, позвони в отель и скажи ребятам, чтобы они как можно скорее приезжали сюда. «Ты думаешь, что Брюн сюда приедет?» — с сомнением в голосе спросил Жак. «Да. И, по-видимому, приедет со всей бандой. Это тоже мне ясно, как дважды два». Жак исчез за углом. Едва он исчез, как загудели моторы, и яркая, освещая улицу фонарями, из переулка вывернули две машины. Они сделали резкий разворот и остановились у самого дома. Я видел, как из первой машины вылезла коренастая фигура Брюна. Сделав неопределенный жест рукой, он быстрыми шагами направился к дому. Остальные бандиты гуськом двинулись за ним. Я решил обойти дом с другой стороны. Может быть, мне удастся подсмотреть, чем занимается эта вся теплая компания. Я начал осторожно пробираться через улицу, стараясь пройти незамеченным. Это мне вполне удалось. Но, сворачивая за угол, я столкнулся с двумя типами, которые сразу же схватили меня за руки. «Посмотри, Карл!» — грубым голосом воскликнул один из верзил. «Так это же тот цыпленок, которого мы ищем по всему Парижу с высунутыми языками!» «И который сам попался к нам в руки», — подхватил второй головорез. «Нам с тобой здорово везет, Рихард». Достаточно было всего нескольких слов, чтобы понять, чьи это люди. Я вырвался из объятий Карла и нанес ему страшный удар в челюсть. От этого удара он отлетел к стене и застыл там, стараясь сохранить равновесие. В руке Рихарда появился пистолет, но я оказался быстрее его. Первый выстрел из моего бесшумного пистолета толкнул его назад, второй свалил на землю. Следующим выстрелом я уложил Карла. А теперь срочно назад. Двумя мерзавцами стало меньше, но меня это нисколько не волновало. Все завертелось, словно в каком-то бешеном калейдоскопе. Брюн здесь, но с ним большая банда. Я присмотрелся к машинам. Одна из них пустовала, но в другой сидел шофер. Что же делать? Я огляделся по сторонам. Если они пробудут недолго, то Брюн ускользнет. Я решил, что сделаю правильно, если рискну. Но сначала нужно дождаться Жака. Прошло минут 10. Наконец, сзади послышались шаги. «Ну что?» — с нетерпением спросил я. «В отеле только Гирланд. Дуглас и Джерри еще не пришли. Проклятие!» Гирланд выезжает. Минут через 15 он будет здесь. Вот что, Жак, бери машину и поставь ее на дорогу. Когда они выйдут, осветишь все фонарями. Я постараюсь стрелять так, чтобы не задеть Брюна. Он нужен нам живым. Хорошо, Жак кивнул. А как с тем, который сидит в машине? Об этом позабочусь я. Глава 9. Когда ушел Жак, я достал пистолет с глушителем. Подобраться поближе к машине нельзя. Шофер сразу заметит и поднимет шум. То, что он может остаться в живых, меня не волновало. Я знал, что он обречен. Придется стрелять так. Я вздохнул. Единственное, что мне было видно в темноте, это огонек сигарет, которую он курил. Я поднял пистолет, целясь чуть правее светлячка сигареты. До машины было около 100 метров, но для меня это было детское расстояние. Едва слышный щелчок, и огонек сигарет пропал. Я опустил пистолет и за несколько секунд добрался до машины. Я не скрывался, я знал, что он мертв, и я был прав. Он лежал на сиденье, и в тусклом свете приборного щитка я увидел, что попал именно туда, куда целился, в висок. Я удовлетворенно улыбнулся и продул ствол пистолета. Убийство стало доставлять мне наслаждение.